Джейн Б. Катс. У меня перегружена память. Множество народа собралось 29 февраля 1980 года в Миннесотском университете послушать, как Осип Бродский читает свои стихи. Полицейские в форме освобождают помещение и производят тщательный его осмотр. Публика возвращается, входит Бродский. Высокий, худой, лысеющий, вид у него какой-то незащищенный. Прижав к груди руку, поглядывая в окно, он с воодушевлением читает стихи на благозвучном русском языке. На следующее утро во время интервью Бродский говорит по-английски с сильным акцентом. Его чувство юмора дополняет самоирония. От вопроса относительно проявленной полицейскими бдительности он уклоняется. Нелепость. Это, несомненно, придало вам вес как широко известной личности, о которой так много говорят, замечаю я. «Я не воспринимаю себя таковым», — отвечает он. Я спрашиваю у Бродского о его детских годах. «Не знаю даже, что вам рассказать о моем детстве. Для этого мне надо выпить, а сейчас утро, слишком рано. Мне чуждо самолюбование. Человеку трудно рассказывать о самом себе, потому что я терпеть не могу повторять одно и то же. Думаю, что все самое главное, о чем я мог сказать, так или иначе отражено в моих произведениях. Я нисколько не верю, что все то, что ключ к характеру следует искать в детстве. Три поколения русских жили в коммунальных квартирах и тесных комнатках. Когда наши родители занимались любовью, мы притворялись спящими. Потом были война, голод, погибшие и искалеченные отцы, огрубевшие матери, официальное вранье в школе и неофициальные дома. Суровые и зимы, и уродливая одежда. Публичное увешивание наших мокрых простыней в лагерях и принародное обсуждение подобных дел. Потом над лагерем взвивался красный флаг. Ну и что? Вся эта милитаризация, весь этот зловещий идиотизм, половая озабоченность, в 10 лет мы вожделели наших учительниц, не сильно повлияло на нашу этику и эстетику, и даже на нашу способность любить и страдать. Довольно рано пришло ко мне понимание того, что я еврей. Мою семью ничто не связывало с иудаизмом, абсолютно ничто. Но у системы был способ заставить осознать свою этническую принадлежность. В Советском Союзе есть удостоверяющий ее документ — внутренний паспорт. В первую очередь в нем указано ваше имя, фамилия, место рождения, национальность. Отступление от этого правила может караться законом. Антисемитизм в России в значительной степени порождается государством. В школе быть евреем означало постоянную готовность защищаться. Меня называли жидом, я лез с кулаками. Я довольно болезненно реагировал на подобные шутки, воспринимая их как личное оскорбление. Они меня задевали, потому что я еврей. Теперь я не нахожу в том ничего оскорбительного, но понимание этого пришло позже. Заведенные в школе порядки вызывали у меня недоверие. Все во мне бунтовало против них. Я держался особняком, был скорее наблюдателем, чем участником. Такая обособленность была вызвана некоторыми особенностями моего характера. Угрюмость, неприятие установившихся понятий, подверженность перепадам погоды. По правде говоря, не знаю, в чем тут дело. Люди с годами меняются. В юности они были упрямы, требовательны. Это обусловлено их личностным развитием, их генами. Случилось так, что я был несколько более требовательным, менее склонным прощать банальность, глупость или отсутствие чувства меры. Из-за этого я и сторонился других. Были и такие, в ком явно проявлялось бунтарство. С ними произошли разные неприятности. Фактически значительная часть моих одноклассников была судима за уголовные дела. Припоминаю, что однажды мне пришла в голову мысль написать антологию о своем классе, и я стал разузнавать о тех, с кем вместе учился. Добрая половина из них по той или иной причине прошла через тюрьму. И я тоже побывал в тюрьме, так что в этом отношении это на меня распространяется, смеется. Почему я оказался в тюрьме? Право, не знаю почему, да это не важно. На то у них свои причины. По-видимому, потому что был поэтом. Однажды оказываешься в тюремной машине, куда тебя заталкивают, тебя обыскивают, помещают в камеру, и пошло. Поначалу чувствуешь себя довольно плохо. Ты испуган, поскольку рухнула вся привычная жизнь. Но оказывается, и к этому можно привыкнуть. Тюрьма — это прежде всего недостаток пространства при избытке времени. Это неприятно, но можно приспособиться. Все здесь в уменьшенном, сжатом масштабе. Известно, кто твой начальник, кто друг, кто враг. В тюрьме чувствуешь себя психологически комфортнее, потому что упрощаются понятия хорошего и плохого. Известно, где найти того, на кого можно положиться, кто окажет поддержку. Знакомишься с сокамерниками. Вы в одинаковом положении. Участь у вас одна. Как вам удалось сохранить ваше человеколюбие? Возможно, мне не пришлось сделать над собой особых усилий. Тюрьма не лишает расположенности к людям. Она просто ограничивает сферу действий, что в определенной степени достаточно удобно. В сущности, тюрьма представляет собой всю систему в уменьшенном виде, так что ничего нового там не узнаешь. Только отсутствует возможность писать, потому что нет ни ручки, ни бумаги. Я сочинял в уме. Я запоминал свои стихи. Продолжаешь заниматься тем, что умеешь, что тебе нравится делать. Мне повезло, что я был поэтом. Прозаику необходимо все записывать, а поэт может держать в голове. Вы испытывали гнев? По правде говоря, нет. Я не принимал систему, следовательно, у них было право отправить меня за решетку. Это их система, от этого никуда не деться. Раз ты проявляешь свое неприятие, они вправе сделать с тобой, что хотят, поскольку их цель — сохранить свою систему навечно. За что вас преследовали? Ведь вы поэт, далекий от политики. На самом деле нельзя быть вне политики. Я не писал в официально признанной манере, потому что это было скучно. Если человек не делает того, что от него ждут, его считают врагом государства. Надо быть трезвым. Я не считаю, что надо заниматься самообманом. Эти типы у власти, я слабее их, я не обладаю властью. Я действительно не знаю, как бы я повел себя, если бы роли переменились. Я просто считал, что все так или иначе образуется. Я побывал в тюрьме 3 раза. Впервые, когда мне было 19 лет, потом в 21 год, затем в 24. Первый раз из-за того, что мои стихи расходились в разных изданиях, относящихся к самиздату. Второй раз не помню из-за чего. В 1961 году, когда Бродскому был 21 год, Верховный Совет СССР принял постановление, призывающее усилить борьбу с лицами, уклоняющимися от общественно полезной трудовой деятельности. Бродский — один из наиболее почитаемых в России поэтов, наследник традиции великих поэтов-модернистов Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, стал объектом нападок журналистов и партийных чиновников. Его квартира подвергалась обыскам, его записи были конфискованы. В 1964 году Бродский предстал перед судом. Они обвинили меня в тунеядстве, хотя я писал стихи и работал как переводчик. Меня обвинили в том, что я не имею постоянного места службы. Я отказался вступить в Государственный союз писателей. В предъявленном мне обвинении содержалось 16 пунктов. Я сказал: если все эти обвинения верны, я должен получить высшую меру наказания. Если же нет, то должен быть освобожден. Выдержки из неофициальной записи судебного заседания от 18 января 1964 года, проходившего в Дзержинском народном суде Ленинграда, где обвиняемым был Иосиф Бродский. Запись заседания суда, сделанная одной русской журналисткой и переведенная Карлом Профером, была тайно переправлена в западную печать. Судья. Гражданин Бродский, с 1956 года вы переменили 13 мест работы. Объясните суду, почему вы в перерывах не работали и вели паразитический образ жизни? Бродский. Я начал работать с 15 лет. Мне все было интересно. Я менял работу, потому что хотел как можно больше знать о жизни, о людях. Судья: что вы делали полезного для Родины? Бродский: я писал стихи. Это моя работа. Я убежден, я верю, что то, что я написал, сослужит людям службу и не только сейчас, но и будущим поколениям. Судья, а кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам? Бродский, никто. Без вызова. А кто причислил меня к роду человеческому? Судья. И вы учились этому? Бродский, чему? Судья, чтобы быть поэтом. Не пытались кончить вуз, где готовят, где учат? Бродский, я не думал, что это дается образованием. Судья, чем же? Бродский, я думаю, это... Растерянно. От Бога? Приговор суда, 5 лет принудительных работ, вызвал протест представителей русской и западной интеллигенции и был заменен 18 месяцами работы в колхозе на севере страны в Архангельской области. Приговор суда не был заменен, просто в результате вмешательства видных европейских писателей, в частности Сартра, Бродский был досрочно освобожден, приговор оставлен в силе, но срок ссылки изменен до реально отбытого. В деревне с деревянными крестьянскими избами Бродский рубил лес, выгребал навоз, а по вечерам читал и сочинял стихи. «Не слышу слов, и ровно в 20 ватт горит луна. Пусть так, по небесам я курс не проложу меж звезд и капель, пусть эхо тут разносит по лесам не песнь, а кашель». Крестьяне такие же, как все, ни лучше и ни хуже. Мне нравилась их способность дорожить тем, что у них было. Мне нравилось, что там было меньше вмешательства, меньше этой бессмыслицы со стороны государства. А если присутствовала подавленность, она проистекала от стихии. После его возвращения из ссылки в 1965 году Бродский продолжал вызывать раздражение властей. 2 раза его помещали в психиатрические больницы. Это было самое ужасное из того, что мне довелось пережить. Действительно, ничего нет хуже. Они пробуют массу вещей, покаяние, перемены в поведении. Они вытаскивают тебя среди ночи из постели, заворачивают в простыню и погружают в холодную воду. Они пичкают тебя инъекциями, используя всевозможные подтачивающие здоровье средства. В 1972 году Бродский получил официальное приглашение, сопровожденное угрозами, навсегда покинуть Советский Союз. Когда они предложили мне покинуть страну, меня охватил страх. Здесь был мой дом. Как я оставлю свою семью? Я просто не мог представить себе, что это навсегда. Поначалу я отправился в Вену и Лондон, а потом в Соединенные Штаты. Я не пережил никакого культурного шока, но множество вещей раздражали мой взор и слух. «Скучно жить, мой Евгений, куда ни странствуй, всюду жестокость и тупость воскликнут. Здравствуй, вот и мы». Еще до прибытия в Америку у меня сложилось представление об этой стране. Я думал, что это единственное государство, где велика роль моральных принципов. Это не так. Свобода в этой стране много значила для меня. Я начал реализовывать открывшиеся передо мной возможности. Я испытал необычайную радость от того, что меня оставили в покое. И в то же время, за те 7 лет, что я живу здесь, я столкнулся с великим множеством трудностей. Не знаю, чему это приписать. Тому, что я оказался в чужой стране, или тому, что постарел. Мои родители до сих пор в Советском Союзе. Они уж совсем в преклонном возрасте. Все эти годы я пытался добиться их приезда сюда, но безуспешно. Несмотря на Хельсинкские соглашения, правительство их не выпускает. Они вроде заложников. Бродский избегал слова «изгнание», предпочитая считать себя проживающим за границей. Но в его поэзии часто возникает мотив изгнания. В одном из стихотворений, написанном в России, опубликованном в США, Одиссей обращается к сыну. «Мне неизвестно, где я нахожусь. Что предо мной? Какой-то грязный остров, кусты, постройки, хрюканье свиней, заросший сад, какая-то царица, трава да камни. Милый Телемак, все острова похожи друг на друга, когда так долго странствуешь». У Бродского обостренное чувство истории. Когда ему был задан вопрос, не вызвали ли писатели конца XIX – начала XX века того брожения, которое привело к революции, он ответил, «Вероятно, они создали психологический климат, в котором политическая демагогия обрела свою публику. Россия всегда была централизованным государством. Политически активные группы нажились на свойстве народа робко идти следом. Одними оказалось легко манипулировать, другие оказывали сопротивление. Как в любой гражданской войне пролилось много крови. Если ты умен, будешь надеяться, что все закончится. Ты не собираешься никого убивать, но все это продолжается. Какова роль писателя во время политического переворота? У писателя только одна роль. Хорошо писать. Задыхается ли поэзия в обстановке политических репрессий? Должен сказать нет, напротив, пышно расцветает, однако фактически это цветение незаметно в Советском Союзе, потому что лучшее из имеющегося не публикуется. Искусство, как и бедняк, само себя обеспечивает. Это обязывает его развиваться, как всякое природное явление. По правде говоря, искусство и нарушение супружеской верности – единственные формы свободного предпринимательства, оставшиеся в России. Я действительно не знаю, что оказало на меня влияние. Человек растет, слыша речь. Она часть тебя, как кровь. У нас существует литературная традиция, которой вот уже 3 века. Каждый писатель отталкивается от предшествующих лингвистических и стилистических оборотов. Русский язык таков, что поэзия неизбежна. В своем творчестве вы стремитесь установить контакт с читателем? Сочинительство — это глубоко личное занятие. Я пишу, чтобы прояснить некоторые вещи самому себе. А если то же самое происходит с читателем, я очень рад. По определению, это не главная моя цель. Поэтому я стал волей обстоятельств. Называть себя хорошим поэтом почти так же неприлично, как называть себя хорошим человеком. Доверяю ли я людям? Да, глупо, но доверяю. Для меня трудно сближаться с людьми, но иногда, если повезет, мне удается это. Так долго вместе прожили, что вновь 2 января пришлось на вторник, что удивленно поднятая бровь, как со стекла автомобиля дворник, с лица сгоняла смутную печаль, незамутненная оставляя даль. Так долго вместе прожили, что снег, коль выпадет, то думалось навеки, что, дабы не зажмуривать ей век, я прикрывал ладонью их, и веки, не веря, что их пробуют спасти, метались так, как бабочки в горсти. У меня перегружена память. Чем больше человек хранит в памяти, тем ближе он к смерти. Объем заполнен. Невозможно больше управлять мыслями. И все же вспоминать прошлое гораздо приятнее, чем задумываться о будущем. Есть ощущение, что смерть придет раньше, до того, как я буду готов, придет не на моих условиях. Меня не беспокоит загробная жизнь, она лишена для меня интереса. Есть безотлагательная потребность творить. Жизнь, которой, как даренные вещи, не смотрит в пасть, обнажает зубы при каждой встрече. От всего человека вам остается часть речи. Часть речи вообще. Часть речи. Перевод Людмилы Бурмистровой.